За день до Рождества. Глава первая. Звонок. Повернувшись на кровати, я дотянулся до телефона на ночном столике. На экране высветились цифры 06:05. Я проспал без сновидений ровно 3 часа. «Тапани Лехтинен», — проговорил я в трубку, полностью проснувшись, как будто и не спал совсем, или проспал слишком долго, сам того не заметив. «Ласси Утала. Полагаю, мне не стоит спрашивать, в удобное ли для вас время я звоню?» Мое сердце замерло. «Йоханна!» «Ничего страшного», — сказал я, пытаясь говорить ровным голосом, как будто контроль над голосом позволяет контролировать и все остальное. «У меня плохие новости, которые имеют отношение к Йоханне. Я решил, что вам нужно об этом знать». «Конечно». «Помните Громова? Ну, того фотографа, до которого я пытался дозвониться вчера вечером?» «Да». «Он мертв». Я не знал, что сказать. Я чувствовал, как мой пульс барабанит в районе шеи. Удары поднимались все выше, пока не стали отдаваться у меня в висках. «О Йоханне нет никакой информации», — продолжал Ласси. «Нашли только Громова, поэтому, может быть, с ней ничего не случилось». «Где его нашли?» — спросил я, проглотив ком в горле. «Его выбросили из машины на севере по дороге на Туусландия. Наверное, он был убит где-то в другом месте». «Когда?» «Не знаю. Мне сказали, что мы никогда не узнаем об этом, потому что они еще не приступили к расследованию». «Как он погиб?» «Мне не сказали». Я потер мокрые от пота волосы, на минуту задумался, потом спросил: «На нем была одежда? У него что-нибудь было в карманах?» Ласси ответил не сразу. Я слышал, как его пальцы стучат по клавиатуре. «Об этом нет данных», — сказал он. «Мне известно только то, что у него не было при себе камеры и телефона». «Я больше рассчитывал на карту памяти. Фотографы иногда носят их в кармане, ведь так?» Ласси снова помедлил с ответом. «Ну...» — протянул он, и я услышал, как он снова стучит по клавиатуре. «Думаю, что они сказали бы об этом». «Кто они? Полиция?» «Я не разговаривал с полицией», — проговорил Ласси после короткой напряженной паузы. «Мне сообщили об этом 2 сотрудников охранной фирмы, которые нашли тело». Я вскочил. Волна боли прошла по моей спине, когда я попытался выпрямиться. Мне пришлось опереться на спинку кровати. «Я думал, его нашли полицейские». «Нет», — проговорил Ласси. «Кто-то из частной компании позвонил мне и сказал, что они везут его в морг. Как вы знаете, у них есть разрешение на это». «Знаю, знаю», — ответил я, и голос выдавал мое беспокойство, несмотря на все мои усилия. «Простите, но я не это имел в виду». Я глубоко вздохнул и снова попытался выпрямить спину. Боль не позволяла мне сделать это. «Хорошо», — продолжал Ласли, — «но мне будет позволено узнать, что же вы имели в виду?» Я рассказал ему о расследовании, проведенном Йоханной, и о моем собственном расследовании, уделив особое внимание тому, какую мне задали трепку. Продолжая разговор, я побрел на кухню, взял стакан с водой и сел за стол. Когда я закончил, Ласси какое-то время молчал. «Конечно, есть малая вероятность», — начал он, говоря медленнее обычного и не сопровождая свои слова ударами пальцев по клавишам, как будто его внезапно прервали посреди телефонного разговора, и теперь он заново пытался нащупать его нить, чтобы ответить. «Есть вероятность связи между этими событиями, но я не вижу, какая именно». «Громов мертв», — ответил я. «И если бы это был просто несчастный случай, вряд ли его сбросили бы в ров на обочине». «Как, кстати, можно быть уверенным, что его нашли именно на обочине? Может быть, они сами убили его где-то в другом месте, а потом спокойно отвезли прямо до морга?» Я заметил, что начал повышать голос, и Ласси тоже заметил это. Его тон стал саркастическим. «Да, разумеется. Сначала они убили его, потом отвезли в морг и, наконец, позвонили мне, чтобы вежливо сообщить о случившемся. В этом чувствуется бездна здравого смысла». Он замолчал ненадолго, я тоже молча пил воду. Когда он заговорил снова, сарказм буквально сочился из каждого его слова. «Я позвонил, потому что хотел, чтобы вы знали, что, по крайней мере, на этот момент, исходя из того, что нам известно, с Йоханной все в порядке». Я пытался понять, имеет ли все это отношение к нашему разговору вчера, в конце дня. Может быть, это прозвучит для вас сюрпризом, но мы все еще ценим и бережем своих репортеров и фотографов. Мы заботимся о своих коллегах. Настолько, конечно, насколько возможно в это время. Потом мы оба помолчали. Наверное, это можно было считать минутой молчания в память о Громове. Вы намерены что-нибудь предпринять в отношении Йоханны? Снова короткое молчание. «И что я могу сделать?» — спросил Ласси. «Какого черта вы от меня хотите? Я стремительно теряю людей и саму газету. Я не знаю, как быть дальше». Я выпил воду до конца, потом встал и снова наполнил стакан. Когда вода течет из-под крана, и вам не нужно ее кипятить, само ощущение этого делает жизнь немного легче. Или, по крайней мере, так бы было со мной при других обстоятельствах. Я поставил стакан с водой на стол. Во всяком случае, произнес я спасибо вам за звонок. Теперь голос Ласси стал спокойнее и, что еще более удивительно, мягче. «Простите, Тапани, я действительно помог бы вам, будь это в моих силах, вам и многим другим людям». «Я вам верю», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более искренне. Я посмотрел в окно, где начиналось очередное сумеречное утро. «Но эти времена, я знаю, будьте осторожны». «Спасибо», — ответил я, — «и вы тоже». Я отложил телефон и вытер пот со лба. В микроволновке я подогрел себе овсяную кашу, добавил туда чайную ложку меда и быстро все это съел. Мне стало немного легче. Я тут же сделал себе добавки и, не переставая есть, включил компьютер Йоханны. Какое-то время я читал и одновременно ел кашу, затем поставил варить кофе и отправился в гостиную. Мне нужно было начинать все заново. Поэтому я вернулся к компьютеру, открыл браузер и набрал на клавиатуре имя Пасси Таркиайнен, но не узнал ничего нового. Тогда я решил попробовать другие методы поиска. Пасси Таркиайнен и определенные годы. И все равно не нашел никаких свежих данных, только информацию, которая уже была мне известна. Потом я попытался набирать имя Пасси Таркиайнен вместе с его домашним адресом, потом вместе с местами работы, снова ничего. Я попробовал комбинацию имен Пасси Таркиайнен и Харри Яатинен безрезультатно. Пасси Таркиайнен Василий Громов. Нет результатов. Пасси Таркиайнен Йоханна Лехтинен. Мое внимание на какое-то время отвлекла краткая сводка новостей. Новый поиск, на этот раз с девичьей фамилией моей жены Пасси Таркиайнен Йоханна Мерила. В грудь будто ударили кулаком. Желудок содрогнулся от боли, пальцы на клавиатуре задрожали, а кончики их вдруг онемели. Это была статья, написанная 13 лет назад. Йоханна на фотоснимке была очень молодой, как, впрочем, и Пасси Таркиайнен. Он обнимал ее правой рукой, и было видно, как он пытается притянуть ее поближе к себе. Лицо Йоханны оставалось бесстрастным, хотя на нем явно просматривалось выражение дискомфорта. Может быть, от самого факта фотографирования, а может быть, от этого объятия, в котором чувствовалась неприкрытая страсть. Улыбка Таркиайнена и здесь была широкой и располагающей, но на этом снимке в его глазах не было той силы, которую я заметил на другом фото, сделанном через несколько лет. Над снимком был заголовок «Первые двое жителей экологически чистых домов лилипутов». На самом деле в статье ничего не говорилось о Йоханне и Пасси Таркиайнене. Речь там шла главным образом о новых разработках жилья в Кивинокке. Выделенный под сад участок земли превратился в строительную площадку, и коттеджи в нем были выдержаны все в том же миниатюрном садовом стиле. Целью же объекта было продемонстрировать, как будут строить жилье в будущем. Но весь проект устарел примерно лет на 20, несмотря на то, что домики сами обеспечивали себя энергией. В них полностью соблюдался нулевой цикл переработки отходов, в них все было очаровательным, они не наносили вреда окружающей среде, но сама наша окружающая среда успела уже настолько измениться, что все эти новшества оказались бесполезными и бессмысленными. Кроме того, домики были довольно дорогими для обычных людей. А те, кто мог себе позволить заплатить за такое жилье, вряд ли решил бы переехать в Кивинокку. В наши дни все эти дома населял отчаянно смелый народ. Полузабытый район Кивинокка пользовался скверной репутацией сразу по нескольким причинам. По территории вокруг залива Ванханкаупунки было разбросано примерно с десяток остовов небоскребов, у строителей которых кончились средства и время, прежде чем они смогли завершить свое дело. Но это не означало, что там не было населения. Просто живущий там народ не искал себе протаренных путей. В статье 13-летней давности рассказывалось о том, что молодая пара, студент-медик и журналистка, довольны своим новым домом. Здесь есть все — продуманность и надежность, близость к природе и к городу, наличие разветвленной транспортной сети. Эти слова якобы произнес Паси Таркиайнен. Я снова посмотрел на снимок. Что поразило меня в нем сильнее всего? Тот факт, что моя Юхана когда-то жила вместе с Паси Таркиайненом, что она жила в Кивиноке всего в паре километров от того места, где находится сейчас наш дом, или то, что раньше я ничего не знал ни о том, ни о другом факте. Я встал, прошел в гостиную, открыл дверь и вышел на балкон. Мне нужно было посмотреть в сторону Кивиноки. Там, конечно, было темно, как и почти везде в наши дни. Кое-где горели костры, но в остальном мыс был полностью погружен во мрак. Смутно можно было различить лишь угловатые контуры высоких черных зданий небоскребов. Почему Йоханна никогда не рассказывала мне о Таркиайнене и о том месте в Кивиноке? Впрочем, почему она должна была мне об этом рассказывать? Когда мы познакомились с ней 10 лет назад, а спустя полгода поженились, для нас обоих жизнь началась сначала. Поэтому зачем нам было заводить разговор о Пасе Таркиайнене или о крошечном домике, в котором она с ним жила 13 лет назад? С тех дней, когда она жила в Кивиноке, прошло много времени. Когда мы познакомились, она уже проживала в Хаканиеме, в однокомнатной квартире с кухней. И это был ее дом в течение уже не менее полутора лет. И так осталось еще полтора года между временем написания статьи и ее переездом в Хаканиеме. Что-то произошло, и произошло очень быстро. Может быть, в этом не было ничего особенного, просто закончилась юность. И все же обнаружение на месте преступления целителя ДНК Таркиайнена, а также исчезновение Йоханны, наводили на другие мысли. Я вернулся на кухню и опять стал рассматривать фотографию, одновременно отогревая ноги. Снимок был сделан таким образом, что фигуры Йоханны Мерила и Паси Таркиайнена были обрезаны по пояс. Они располагались на фотографии с левой стороны. Справа находился небольшой домик желтого цвета с солнечными батареями на крыше. Это мог быть их дом или любое другое похожее строение по соседству. В заголовке было написано: «Йоханна Мерила и Паси Таркиайнен переехали в Кивиноку из Каллио». Я сверился со списком прежних адресов проживания Таркиайнена. Одним из них был дом номер 7 по улице Пенгеркату в Каллио. Я попытался поискать прежние адреса, по которым жила Йоханна, но все, что обнаружилось, была ее квартира в Хаканиеме, о которой я и так уже знал. Я подумал еще минуту, потом снял трубку телефона. Было уже почти 7 утра. Несмотря на такую рань, Элена ответила сразу же. «Йоханна нашлась?» — перебила она меня, не дав даже толком поздороваться. «Нет», — ответил я, — «вы пока еще в Хельсинки?» Элена замешкалась с ответом: «Мы пока еще здесь». Наконец, тихо проговорила она. Я немного подождал, надеясь, что она скажет что-то еще, но этого не произошло. Казалось, в тишине можно было слышать, как она моргает или наклоняет голову. «Элена, все в порядке?» — спросил я. «Нет», — ответила она резко, почти грубо. Потом минуту помолчала и более осторожно и мягко добавила: «Мы не уезжаем. По крайней мере, не сейчас». «Что случилось?» Снова молчание. Мне казалось, что я слышу, как она собирает и пытается упорядочить мысли. Потом она заговорила спокойным, ровным тоном. «Ахти вчера ходил в подвал, чтобы собрать наши вещи, и там его покусала крыса. Сначала мы не придали этому значения. Но вчера вечером у него поднялась температура, он пожелтел, его рвало и мучили судороги. Нам пришлось вызвать доктора, иначе он бы просто умер. Ты сам знаешь, что сейчас нет никакого толку ехать в больницу». «Да, знаю», — подтвердил я, ожидая, чем же кончится ее рассказ. Доктор не соглашался прийти без нашего предварительного согласия расплатиться на месте наличными. «У нас были деньги, которые дал ты, но этого оказалось мало, и мне пришлось продать наши билеты на поезд». «Этого хватило?» «Этого хватило на визит доктора и на антибиотики. И еще он сделал Ахте какой-то укол. Но сейчас с Ахте все в порядке? Он спит. Снова ответила Элена так тихо, что я сильнее прижал трубку телефона к уху, чтобы лучше ее слышать. Или на него так подействовало успокоительное. Он дышит неровно. Дыхание затруднено, как будто ему не хватает кислорода. У него была температура? С того времени нет. Прости, Элена. Проговорил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал более оптимистично. Мне нужно было как-то заполнить паузу. Я уверен, что Ахти справится с этим, и вы сможете уехать. Но я хотел бы поговорить с тобой еще об одной вещи. Это касается Йохана и Паси Таркиайнена. В телефоне повисло мертвое молчание. Там не было даже никаких посторонних шумов. Элена ничего не говорила. Я отвел аппарат от уха, чтобы убедиться, что нас не разъединили. Судя по состоянию дисплея, она все еще была на связи. «Ты здесь, Элена?» Я старался, чтобы мой голос звучал уверенно. «Паси Таркиайнен?» Спросила она немного растерянно. Казалось, до нее только что дошло, что она все еще говорит по телефону. «Прежний друг Йохана». «Да», — в этом «да» прозвучало напряженное ожидание. Я спросил ее как можно более спокойно. «Твое «да» означает, что ты знаешь его? Или это значит, что ты ждешь от меня нового вопроса?» «Да, я помню Паси Таркиайнена. Хотя это было очень давно. Тебе не стоит об этом беспокоиться». Две последние фразы были сказаны так быстро, что я даже не успел понять, что они означают. «Нет-нет», — запротестовал я, поняв, — «я вовсе не поэтому спрашиваю тебя о нем». «А почему?» — спросила она, и в ее голосе послышался явный интерес. «Я пока не уверен. Ты помнишь, как Йохана и Паси Таркиайнен переехали жить в Кивинокку?» «Смутно». «Почему?» — она ответила так быстро. «Ты вообще что-нибудь помнишь из того времени? Между ними что-то произошло?» «Это странный вопрос». И снова слова прозвучали слишком скоро, одной быстрой очередью. Я вздохнул. «Я знаю. Но ты помнишь что-нибудь?» «Ну, ничего особенного не приходит в голову. Это было так давно. Тогда все было совсем не таким». «Да, это так», — произнес я намеренно тихим, медленным голосом, как будто складывал свою речь из кирпичиков. «Но Йохана прожила там полтора года, а потом съехала». «Это какой-то странный разговор. Разве Паси имеет какое-то отношение к тому, что ты потерял Йохану?» «Паси». Я не мог заставить себя даже про себя называть его просто по имени. Для меня он оставался Паси Таркиайнена. «Еще не знаю. Элена, постарайся вспомнить. Не произошло ли чего-то странного, из-за чего она решила уехать из Кивинокки?» «Я...» — начала она... Где-то в глубине их квартиры я услышал звуки кашля, вырывавшегося глубоко из легких, потом два глухих удара и, наконец, раздраженное бормотание. «Ахти проснулся», — быстро сказала Элена, явно обрадовавшись. «Тапа, не можно я попробую что-нибудь вспомнить и перезвоню тебе позже?» И она повесила трубку. Я стоял и смотрел на увеличенное фото на экране компьютера. Карликовый домик желтого цвета, утонувший в мягких лучах весеннего солнца, живописную зеленую лужайку перед ним и человека, стоявшего позади и повернувшегося к камере спиной. В его огромной руке была лопата или грабли. У человека были широченные плечи и собранные в конский хвост волосы.